Часть вторая. Эра устрашения, год 12. Бронзовый век. Бронзовый век приблизился к земле и начал снижать скорость. Незанятые на вахте члены экипажа отправлялись на корму и сквозь широкие иллюминаторы разглядывали уже видимую невооруженным глазом планету. На этом расстоянии Земля по-прежнему казалась лишь звездочкой, но в ее сиянии уже проглядывала синева. На заключительном этапе торможения включили главный двигатель. Плававшие в невесомости люди стали медленно, словно осенние листья, дрейфовать в сторону иллюминаторов, пока не уперлись в стекло. Искусственная гравитация, порожденная торможением, нарастала и, наконец, достигла 1G. Стена с иллюминаторами превратилась в пол, и распластавшиеся на ней люди приняли тяжесть веса как объятие, ждущей впереди матери Земли. Зазвучали радостные голоса. «Мы дома!» «Даже не верится!» «Я увижу своих детей!» «Мы сможем завести детей!» Законы ушедшего из Солнечной системы Бронзового века позволяли родить ребенка только в случае чьей-то смерти. «Она сказала, что будет меня ждать!» «А зачем она тебе? Ты теперь герой человечества. За тобой будут гоняться стаи прекрасных девушек». «Стаи? Ох, я столько лет не видел птичьих стай». «Вам не кажется, что все случившееся с нами просто сон?» «Мне все это снится прямо сейчас». «От этого космоса у меня душа уходит в пятки». «И у меня. Как только приземлимся, сразу уволюсь. Куплю ферму и до конца дней пяток от земли не оторву». Со дня уничтожения Объединенного флота Земли прошло 14 лет. Те, кто выжил в том бою и в последующих битвах тьмы, оборвали связь с родной планетой. Бронзовый век, однако, еще 1.5 года принимал радиосигналы с Земли, в основном от наземных систем связи, но попадались и передачи для абонентов в космосе. А затем, в начале ноября 2008 года эры кризиса, радиопередачи прекратились. На всех частотах воцарилась тишина, словно землю, как лампочку, внезапно погасили.